«Мертвый» посвящается Сесилии Ингеньерос. То, что бедный драчун Компадрито из пригорода Буэнос-Айреса, не имеющий иной доблести, кроме удали на показ, приживется на дальних конских пастбищах у границы с Бразилией и станет главарем контрабандистов, кажется вещью абсолютно немыслимой. Но тем, кто так думает, я хочу рассказать о судьбе Бенхамина О'Таллоры, который, наверное, уже предан забвению в квартале Бальванера, и который умер неподалеку от Рио Гранди ду Сул от пули, как и следовало ожидать. Мне неизвестны подробности его авантюрной истории. Когда я буду лучше осведомлен, моя повесть станет точной и полной, а пока, может быть, пригодится это краткое изложение. Бенхамину О'Таллоре в 1891 году исполняется 19 лет. Это парень с маленьким лбом, с ясными честными глазами и баскским упрямством. Один удавшийся поединок заставляет его уверовать в свои силы. Он отнюдь не взволнован кончиной противника и надобностью срочно бежать из отечества. Местный каудильо снабжает его запиской к некоему Асеведо Бандейре в Уругвае. О'Таллора садится в лодку, гребет сквозь бурю под раскатами грома. На следующий день он уже бродит по Монтевидео, отгоняя грусть или, может быть, вовсе о ней не ведая. Асеведо Бандейры нигде не видно. К полуночи у винной стойки в одном из альмасенов на Пасо-дель-Молино перед ним разгорается ссора погонщиков, блещет нож. О'Таллоре не узнать, кто прав и кто виноват, но его опьяняет запах опасности, как других опьяняют карты и музыка. Он бросается в драку и парирует ловкий удар пиона, предназначенный человеку в пончо и темной шляпе, который оказывается Асеведо Бандейрой. О'Таллора, узнав об этом, рвет письмо в клочья, ибо предпочитает быть должным только самому себе. Асеведо Бандейра силен и крепок, но оставляет обманчивое впечатление сутулого. В его всегда настороженном лице видится негр, еврей и индеец, в фигуре обезьяна и тигр. Шрам через щеку и лоб — еще один яркий штрих его внешности, впрочем, как и черная щетка усов. Ссора под воздействием или по вине спиртного прекращается так же внезапно, как начинается. О'Таллора пьет вместе с погонщиками, затем с ними идет на гулянье, затем в один дом в старом городе, уже на восходе солнца. В заднем патио на голой земле люди устраиваются на ночлег, положив седло под голову. Невольно О'Таллора сравнивает эту ночь с предыдущей. Теперь он среди приятелей. Теперь под ногами твердая почва. Его, правда, чуть тревожит угрызение совести. Нет у него тоски по Буэнос-Айресу. Он проспал бы до самой заутренней. Но его будет тот же сельчанин, который, выпив лишнего, напал на Бандейру. О'Таллора вспоминает, что позже этот пион вместе с ними пил и гулял ночь напролет, а Бандейра дал ему место рядом с собой и угощал до потери сознания. Человек говорит, что хозяин его призывает. В своеобразном кабинете с выходом прямо в подъезд О'Таллора никогда не видел подъезд с боковыми дверями. Его ждет Асеведо Бандейра вместе с розовокожей и рыжеволосой надменной женщиной. Бандейра хвалит его, протягивает ему рюмку каньи, и опять повторяет, что он храбрый парень.